Глава 8. Клуб. Я подошел к барной стойке, сев через один стул от группы девушек. Они о чем-то шептались, окруженные запахом парфюмов и тихими отголосками разговоров клиентов. Девушки встретили меня улыбками, но пока не подходили, лишь присматривались, делая какие-то свои выводы. Сделав заказ у бармена, я ухмыльнулся. Коктейль назывался «Ад», что было довольно иронично. В состав входил коньяк с мятным ликером и молотый перец. Бармен эффектно смешал все в бокале и подал мне. Я же вспомнил другой коктейль, который действительно можно было назвать адским. От одного глотка того напитка люди могли бы и умереть. Коктейль, который однажды приготовил наставник, решивший, что он больше не будет пекарем, а станет адским барменом, оказался довольно оригинальным. Если некоторые ингредиенты были довольно обычными, то когда он добавил воды из адской реки, этот коктейль обжигал глотку. В прямом смысле. Брат выпил его, а потом полдня бегал и пытался заглушить пожар внутри. Я был осторожнее и давно перестал вестись на всякие его эксперименты. Наконец, одна из девушек подсела ко мне. «И почему такой красавчик пришел сюда?» — спросила девушка, хлопая длинными ресницами, и зазывно открыла рот. «Решил расслабиться, и мне посоветовали ваш клуб». Хмыкнул я и выпил глоток ада. Даже не поморщился. Все же горячий перцовый адский хлеб был намного хуже, чем этот коктейль, который можно было назвать больше успокаивающим. «Да и приятно провести вечер в обществе таких красавиц». Девушки рядом захихикали и переместились ближе ко мне. Другие клиенты смотрели на меня, недоумевая, как я смог привлечь такое количество работниц сразу. Судя по всему, в человеческом облике я обладал каким-то шармом. Хотя опытных героев и слабых мужчин я больше отталкивал своей аурой, но если подумать, то так было раньше. Сейчас под влиянием окружающих я действительно стал приятнее. «Приятный король ада». Довольно странное словосочетание. Начав беседу и предложив каждой девушке по коктейлю, я умело ввязался в разговор, задавая легкие вопросы о том, как проходил их рабочий день, о клиентах, которых они обслуживали, и о том, что происходило за пределами клуба. Постепенно, когда девушки разговорились и довольно хихикали, выпив по паре коктейлей, я начал узнавать о подозрительных личностях, которые могли появляться в районе, о странных клиентах, о которых шептались в коридорах, и о тех, кто привлекал внимание по необычным причинам. Девушки, оживленно обсуждая и смеясь, рассказывали про всякие смешные ситуации и случаи, но, конечно, не называли никаких имен. Думаю, это было связано с конфиденциальностью клуба. Разумно. Узнай про это их начальник и не сносить каждой головы. А знаете, я довольно часто натыкаюсь в последнее время на каких-то модников. Сделал знак бармену, чтобы налил еще всем по коктейлю. Я был трезв после 5-го, а вот мои спутницы уже поплыли, что было прекрасно. Пьяный собеседник — это разговорчивый собеседник. Хотя девушки и держались молодцом. Не будь они дамами легкого поведения, то, возможно, я бы и провел с ними ночку, развлекаясь со всеми сразу. Получил бы небольшую разрядку. Но слишком уж меня не прельщали подобные профессии. Да и пришел я в бордель с определенной целью. Пошла какая-то мода на черные плащи с капюшонами. Вот думал, может, и мне прикупить такой, а то вдруг я чего-то не понимаю. «Черные капюшоны?» — вдруг скривилась одна из девушек по имени Марина. «Мы довольно часто таких видим. Эти ребятки заглядывают сюда, но всегда прячутся в тени, как будто что-то скрывают. Не думаю, что тебе нужно покупать такой. Вдруг спутают с теми придурками». «Да, точно!» — воскликнула Лиза. «Они появляются около заката, словно вылезают из темноты. Странные ребята, тебе точно не нужен такой плащ, ведь ты красавчик!» Лиза покраснела и чуть прижалась сзади, обнимая мою руку. Я повернул голову и увидел прищуренный взгляд Дианы, которая делала вид, что работала. И да, они всегда смотрят на всех так, будто охотятся. Не нравятся мне эти типы вообще», — фыркнула Наташа. «Охотятся? Здесь?» — засмеялся я и раздал всем по коктейлю. «Что за охота? За вами?» «Нет», — поморщилась Марина. «Они заглядывают сюда, общаются с нашим начальником. Иногда уводят пару девочек на ночь, иногда говорят с посетителями. Но хозяин заведения им это разрешает». «Вот как. В принципе, логично. Если учитывать, что эти ребятки — поклонники демонической магии, то все складывалось логично с их стороны. Хотя они ошибались. Да, возможно, пороки людей и смогли бы их сделать сильнее, чтобы использовать магию демонов. Шлюхи, разврат. Таким образом, действительно становилось сильнее, но только если ты заключал контракт с определенным демоном. Например, с суккубом или инкубом. Но уж явно не способом секса с девицами. Максимум, что ты мог от этого получить, это сомнительную болячку, за которую потом будешь платить золотом у всех лекарей мира. В принципе, все, что надо, я узнал. Раз уж моя цель приходила ближе к закату, то стоило скрасить себе ожидания. И да, лучшим вариантом было бы подхватить дамочек под их выступающие части тела, раз это не запрещено хозяином, и удалиться. Но причина все еще оставалась на месте. А потому я немного поболтал с девушками, да сел в дальний угол барной стойки с коктейлем, туда, куда не падал свет, и начал наблюдать за залом. Диана, увидев, что я потерял интерес к сотрудницам борделя, выдохнула. Я же усмехнулся. Хоть она и говорила, что любит мужа, но ей все еще было не наплевать на своего повелителя. Женщины — это странные создания. Что в аду, что в человеческом мире. Если ты однажды стал их интересом, то они уже не выпустят из своего виду каждый твой шаг. Пекарня Ла Круа Патисье. Центр города. Вадим Лагард, сидя за своим столом, внимательно рассматривал троих наемных героев, стоящих перед ним. В его глазах мерцал огонь решимости, а жесткий взгляд говорил о непоколебимости. И все бы было ничего, вот только бровей у Вадима уже не было. Выдернул в порыве нервного срыва. У него не хватало ингредиентов для заказа императорского дворца, и он нервничал. А потому решился на следующий шаг в сторону того, из-за кого оказался в столь печальном положении. Вадим достал из ящика стола три склянки с черной жидкостью и установил их на столе перед собой. «Я слышал, что вы лучшие в своем деле», — властно постучал Лагард, хотя больше его движения напоминали нервные, как у психически больных. Будто Вадим забыл выпить лекарство. Да и отсутствие бровей делало это еще более очевидным фактом. Но наемные герои не шелохнулись и даже не улыбнулись. «Верно», — кивнул один из них. «Мы готовы выполнить любую задачу, если вы знакомы с нашими правилами». Лагард кивнул. Уж он точно знал, на что способны эти парни. «Тогда что от нас требуется?» Вадим потянулся к бровям, но вовремя отдернул себя, ведь больше нечего было щипать. «У меня есть небольшое дело, которое требует вашего внимания. В последнее время у меня возникли проблемы с одним недобросовестным пекарем. Он мешает моему бизнесу, и я хочу, чтобы вы позаботились о нем», — сухо сказал Вадим и начал закипать от злости, но сдержал себя. «Потом выместит свою злость на кабинете, а пока нужно держаться. Отпразднует он лишь тогда, когда пекарь уберется с его пути». «Мы поняли», — кивнул наемник. «И где же нам его найти?» «Хлебное царство. Его зовут Фер», — сказал Вадим и пододвинул на столе склянки. «Возьмите это. Они помогут вам стать сильнее. Говорят, этот ублюдок не так-то прост. Слухами земля полнится. Лишним не будет». Наемные герои молча приняли склянки, и когда они вышли из кабинета Вадима Лагарта, то услышали, что хозяин пекарни Ла Круа Патисье громко и сумасшедше рассмеялся. Но это было не их делом, даже если заказчик сошел с ума. Их дело — выполнить заказ, чего бы это ни стоило. И для начала надо собрать информацию по этому пекарю. Когда время уже приблизилось к закату, я заскучал. Может, стоило все же переступить свои принципы и отлично провести время? Хоть было и интересно наблюдать за пьяными и властными клиентами борделя, но это быстро наскучило. Каждый из них был убежден в том, что именно он являлся властителем этого мира. У любого из этих клиентов было столько грехов, что ад бы выполнил норму душ, если бы этот бордель внезапно взлетел к чертовой матери. Но этого в планах пока не было. И я продолжил потягивать непонятно какой по счету коктейль. «Господин!» — незаметно подошла ко мне Меридиана, ступая совсем бесшумно. Ее навыки все еще были на уровне. Присутствие почти не ощущалось. «У нас гости». «Кто?» — поднял я брови и сделал вид, что приставал к Диане. Она зарделась. Хотя суккуба и должна была понимать, что нам нужно было прикрытие. На меня и так уже охранники стали странно коситься, когда я отпустил шестерых девушек, а потом отшил еще парочку. Так что устроим небольшой показательный концерт. «Не тушуйся, Диана, а то выглядишь как неместная». «Прошу прощения», — тихо пискнула она, расслабляясь и тут же принимаясь активно клеиться, хотя и продолжила серьезно смотреть на меня. «Не привыкла я к таким знакам внимания от вас. Все же обычно вы игнорировали меня». Я молча усмехнулся. Что уж поделать, раз того требовали обстоятельства. Да и раньше бывшая бы открутила всем дамам ада головы, если бы они приблизились ко мне меньше, чем на 3 метра. Горячая она штучка. Хорошо, что больше я ее не видел после того, как она спалила наш замок и на такой прекрасной горячей ноте рассталась со мной. «В клуб зашли 3 человека в черных плащах. От них веет нашей магией. Они ушли на 2-й этаж к начальнику этого места». Начала шептать Диана сведения, а я улыбнулся. Все же явились. «Как только они спустятся, то я могу увести одного и очаровать. Этого будет достаточно?» Диана ойкнула, когда моя рука легла ей на талию. Ее иллюзия начала мигать от появившихся эмоций. «Действуй, я жду Дона», — сказал я без эмоций и прошептал ей на ухо, склонившись. «И не рискуй понапрасну. Ты же сама сказала, что тебе здесь нравится. А эти ребятки странные». «Я поняла», — улыбнулась Диана и выпорхнула из моих объятий. Ее глаза горели решимостью. «Я принесу вам сведения, чего бы это мне ни стоило». Зал уже был заполнен по самое не хочу. Видимо, люди освободились от своих дел и решили спустить пар в клубе. Работниц появилось больше, и все предавались атмосфере разврата. Довольно интересно, но люди любили творить грехи в темное время суток. Думали ли они в этот момент о том, что Бог их не видит, раз солнце не освещает то, что они творили? Или это было связано с чем-то другим? Но все убийства, воровство и другие грехи совершались именно в темноте, будто они боялись не попасть в рай. Вот только не важно было, когда ты творил то или иное дело. Важно лишь то, что все это отпечатывалось у тебя на душе. Запах грешников всегда можно было отличить от других. И чем сильнее был аромат, тем явственнее это говорило о том, что в аду прибавится еще одна душа. Упоминалось ли об этом в церкви этого мира? Или же все еще плели искусную ложь, что стоит тебе покаяться в грехах, так мигом все забудется? Прелестная ложь, которой могут гордиться демоны. Никто так не врал, как служители церкви, заманивая в свои сети людей, которые любыми способами пытались искупить свои грехи. Пока я размышлял о вечном, Дон появился рядом с моим бокалом и фыркнул недовольно. «Когда вернемся, то сделай мне какую-нибудь эксклюзивную булочку», — начал нудеть секретарь. «А то ты только своего пса кормишь, как какого-то царя. А я, между прочим, делаю много работы и полезной». Я усмехнулся. В целом он прав, но как приятно было его раздражать. хотя то, что он делал многое, я не отрицал. «И что ты узнал?» — спросил я, подняв бровь и осушив коктейль залпом. Бармен уже подозрительно на меня косился. Кажется, его глаз начал дергаться, а сам мужик подозревал, что в его баре поселилось чудовище, похуже тех, которые живут в зонах. Ведь любой нормальный человек уже свалился бы без сил или начал буянить, или устраивать концерты. Парочку таких пьянчуг уже успели вывести охранники, а я был трезв. Алкоголь этого мира был похож на воду. Вот гномий самогон, что однажды достал брат, вот где были проблемы. Но что-то я отвлекся. «Да много чего», — фыркнул Дон, смотря на меня со скептицизмом. «Фер, ты стал алкоголиком. Сколько ты выпил?» «Сколько нужно, чтобы не сидеть просто так», — сказал я уже прохладнее. «А теперь поподробнее». «Документы я сожрал, сделав копии», — сказал Дон, уже понимая, что я бы приказал. «А еще это...» Я вытянул вперед ладонь, и на нее тут же вывалилась изо рта Дона склянка. «Вот как! А это становится все интереснее. Так хозяин сего чудесного заведения прекрасно пользуется услугами черных плащей и довольно успешно. Интересно, сколько людей успело попробовать ту лабуду, что делали черные? Или же сам хозяин решил стать сильнее? Ха, занимательно». «Что...» Начал я говорить Дону, но почувствовал, что рядом начала исходить магия Меридианы. Что-то шло не по ее плану. Я встал и сделал вид, что покачнулся. Бармен рядом облегченно выдохнул. Сделав вид пьяного человека, которому срочно нужно было в туалет, я пошел по следу Дианы. Зайдя в одну из комнат, которая была прикрыта ширмой, я увидел замечательную картину, где черный склонился над суккубой, прижимая ее к красному бархатному дивану. Его руки обхватывали ее тонкую шею, и это было не порывом страсти. «Кто ты нахрен такая?» — зарычал черный, сжимая сильнее руки. Диана почувствовала мое присутствие еще до того, как я открыл рот. Она повернула ко мне голову и улыбнулась, мол, простите, повелитель, но ничего не получилось. А я почувствовал злость. «Лучше спросить, кто ты?» — сказал я без эмоций, моментально оказываясь за его спиной. «Мне еще отвечать перед ее мужем, если ты оставишь на ее шее синяки». Но все это было лишь лирикой. Спустя мгновение его голова отделилась от тела, а Диана села и разочарованно смотрела на труп плаща. «Я не справилась, на него не действует моя магия», — повинилась она, ощупывая шею. «Повезло, синяков не было». «Где остальные?» — спросил я ее, когда понял, что она в полном порядке. Все же демонов было сложно как-то ранить. Хоть я и не мог предугадать, что было бы, приди я чуть позже. «Ушли», — расстроенно сказала Диана. «Тогда пошли отсюда», — сказал я уже спокойнее. «Толку мало, да и все, что мы могли найти, нашли. Сам прослежу за этими ребятами». Диана кивнула, соглашаясь со мной. Мы вышли из комнаты для утех, а вошедшие в это место мужики похабно облизнулись и посмотрели на Диану. Та не повела и бровью. Ее магия точно работала, но вот как и с чтением души произошел неприятный момент. Становилось лишь интереснее. Так что начнем охоту посерьезнее. До этого были лишь детские игры. Мы вышли в зал, полный людей. Я держал Диану за талию и шел как пьяный, делая вид, что сегодня прекрасно развлекусь. На выходе на меня посмотрели охранники, которые еще минуту назад выпустили на улицу черных плащей, даже ничего им не говоря. Когда же мы подошли к выходу, то они перегородили нам путь и оскалились. «Куда же вы, господин?» — начал один из них. «За эту девушку нужно заплатить увольнительную. Вы же знаете наши правила». Напрягся второй. Я оглядел их без интереса, но внутри начал раздражаться. Терять время из-за охраны было смешно. Я бросил в их руки по мешку с золотом, который дал мне Дон, и увидел на их лицах недоумение. Растерянные, они стояли и не знали, что делать. Видимо, ждали, что я буду устраивать драку из-за незнания правил. Но на это было мне начхать, как и на золото. А вот то, что моя добыча уходила из-под носа, злило неимоверно. «Свободны», — приказал я им и повел Диану на выход. Когда мы вышли на улицу, то окунулись в ночную жизнь. Я вдохнул запах и сразу же заметил черных плащей в толпе. Они уже сняли свои тряпки и замаскировались под обычных прохожих. Но внешность их не важна. Я узнаю их сейчас в чем угодно, раз успел заметить запах. Проследив за ними и поплутав по городу, мы вышли к церкви. А вот это уже интересный поворот. И что любители магии демонов забыли тут? Решили покаяться на ночь глядя?